Соседей, родственников, знакомых опросили. Судимых в поселке выявили. В некогда богатом купеческом селе Расторгуево, расположенном в получасе езды от Москвы, семья Землянских поселилась перед самой войной. После ее окончания, когда Исаак Землянский вернулся с фронта, а остальные из эвакуации зажили неплохо, открыли свой зубоврачебный кабинет. В 52-м, во времена врачей-вредителей, когда частников прижали, кабинет пришлось закрыть, а глава семьи пошел служить хирургом-стоматологом. Через 2 года он вернулся к частной практике, хотя и службы на всякий случай не оставлял, так и метался между поликлиникой и своим кабинетом. Семья Землянских религиозная. Борух Землянский, отец Исаака Борисовича, читал писание на иврите, но детям передал только идиш. Времени не хватило. Старика дважды ссылали. Первый раз в Биробиджан, на вольное поселение, потом в Магадан, за полярный круг, оба раза за сионизм. Любовь к Богу, к своему народу старик передал детям. В семье часто говорили о переезде в Израиль. Старик Землянский встречался с тогдашним послом Израиля в Москве Голдой Меир. После этого Землянского пригласили в Московское управление госбезопасности. То, что ему там сказали, очевидно, произвело на старика немалое впечатление. Он как-то сразу сник и сутулился, хотя от религии не отошел. Более того, чтобы не ездить в московскую синагогу, он решил приспособить для молитв свой собственный дом. Кстати, в Москве одна синагога на 400 тысяч еврейского населения. Считают, что посещать ее опасно. С помощью современной аппаратуры чекисты просматривают все, что происходит внутри и вокруг. Выявляют связи с иностранцами, подслушивают разговоры, выявляют еврейских активистов. Частенько именно отсюда берут след агенты политической и криминальной разведки. И вот по субботам к вместительному дому Землянских потянулись евреи из окрестных мест, а потом и из Москвы. Незадолго до описываемых событий Борух Землянский умер от инфаркта, так и не осуществив своей мечты прожить остаток дней в Израиле. Сын ничего не изменил в распорядке их домашней синагоги. Как и прежде, по субботам туда приходили молиться евреи. Семья Землянских – тихие, добросердечные люди, жившие, как выяснилось, душа в душу со всеми своими соседями. Они не просто убиты, а зверски замучены. Кто же убийцы? И каковы их мотивы? Вопросы эти сверлили мне мозг, когда, сидя в оперативной машине, снаряженной яркими желтыми фарами и пронзительным сигналом, я мчался по пустынным улицам Москвы, возвращаясь с места происшествия. В этот предрассветный час дежурная оперативная группа, следователь, инспектор уголовного розыска, эксперт-криминалист, судебно-медицинский эксперт и проводник собаки и щейки были немногими, кто не спал в 8-миллионном городе. Занятый своими мыслями, я и не заметил, как мы оказались на Петровке у дома 38 в длинном П-образном желтом здании Главного управления охраны общественного порядка города Москвы. До 10, когда происходит сдача дежурства, оставалось еще 4 часа. Могли послать еще на какое-либо задание. Дежурная часть размещается в нескольких просторных залах. То там, то здесь, на стенных табло загораются красные, зеленые, желтые лампочки, свидетельства уличных, квартирных, ресторанных драк, автомобильных аварий, квартирных краж, грабежей, убийств. За пультами ответственный дежурный по городу, его заместители, дежурные различных служб, уголовного розыска, управления борьбы с хищениями социалистической собственности, наружной охраны, периодически сообщают об оперативной обстановке в городе дежурные отделы регулирования уличного движения и пожарной инспекции. Сегодня ответственный дежурный по Москве подполковник милиции Юрий Бондаренко, красивый статный мужчина. Подчиненные за глаза зовут его Викинг. Его охотно снимают для кинохроники, фотографируют для газет и журналов. Подполковник сидит во вращающемся кресле, смотрит участливо. Намаялся следователь. Сочувствую. Но придется ехать снова. 2 трупа. Убийство в Столешниковом переулке, дом 8. В те часы, когда я работал в квартире Землянских, в Столешниковом переулке в центре Москвы убили Скорняка, Абрама Туниса и его жену. В квартире Туниса я понял, что убийства связаны между собой. И там, и здесь погибли еврейские семьи. И там, и здесь не обошлось без наводчиков. Многочисленные запоры в доме землянских не были сломаны. В глухую ночь Тунисы, известные своей осторожностью, без колебаний открыли дверь своим убийцам. Квартира Тунисов была залита кровью. На телах жертв колотые раны, следы истязаний. Убийцы искали, как и в Расторгуево, драгоценности. Не выдержав пыток, супруги, очевидно, рассказали о тайниках. Два из них были в стене, третий на полу. Тайники оказались пустыми. Должно быть, велики были ценности, хранившиеся там, если бандиты и в квартире Тунисов не тронули ни денег, мы нашли в разных местах около 100 000 рублей, не лежавших горкой в шкафу шкурок, собольих, куньих, лисьих. И, наконец, в квартире Тунисов на широком зеркале была та же кровавая надпись «Жиды, убирайтесь в Израиль». Вскоре в Москве произошло еще одно убийство, похожее на первые два. Преступники проникли в квартиру фотографа Михаила Моисеевича Пакина, человека весьма состоятельного, тоже, очевидно, с помощью наводчика. Жена фотографа, Софья Михайловна, бывшая одна в доме, видимо, знала одного из убийц, поскольку впустила их в дом. Более того, она написала записку мужу, который с утра работал в своем фотоателье на Красной Пресне. Примерно в 12 часов дня туда явился неизвестный, передавший записку Пакину. Тот занервничал, засуетился, сказал сотрудникам, что должен срочно ехать домой, так как внезапно заболела жена. Убиты Пакины были зверски. Как и Тунисов, и землянских, их мучили, добиваясь выдачи драгоценностей. Софью Пакину обварили кипятком. Грудь и руки ее мужа изрезали ножом. Драгоценности, хранившиеся в тайнике за картиной, исчезли. А на окнах, мебели и зеркалах были кровью написаны те же антисемитские ругательства. Если спросить у советского человека, какая из московских тюрем самая страшная, он, вероятно, ответит Лефортовская, или Владимирская, или Бутырская. Ни один из ответов не будет верным. Самая страшная тюрьма – ДПЗ, дом предварительного заключения. Это внутренняя тюрьма Московского управления внутренних дел, московской милиции. Здесь, так сказать, творческая лаборатория советской криминальной полиции. Здесь мастера сыска, не брезгуя методами своих предшественников сталинских времен, от которых никогда и не думали отказываться, несмотря на все уверения в противном, опробуют и новшества, изобретенные в Академии милиции. В эту тюрьму попадают те, кто не признается. Из нее же выходят, покаявшись во всех грехах, совершенных и несовершенных. Советский закон, точнее статья 90 Уголовно-процессуального кодекса УПК РСФСР, дает милиции 10 дней для представления доказательств вины задержанного. По истечении 10 дней дознаватели либо обязаны предъявить обвинение подозреваемому, либо освободить его. Но редко кому удается вернуться во свояси после 10-дневного пребывания в качестве подозреваемого. Братья Комаровы, известные хулиганы и грабители из Расторгуева, сидят в ДПЗ уже 10-й день. Они подозреваются в убийстве землянских. Весь мур бьется над тем, чтобы заставить их заговорить. Но вот пора уже идти с докладом к прокурору, а братья не внемлют ни ласки, ни силы. Сведения о том, что Комаровы причастны к убийству, были получены оперативным путем от агентуры, которую милиция имеет в преступном мире. В следственном деле в официальных материалах сведений об агентах нет. Но они часто поставляют весьма ценные путеводные нити. Пользуясь этой информацией, прибавив к ней свое умение выколачивать нужные показания, подручные Парфентьева к исходу 10-го дня добиваются своего. Братья корявым почерком пишут чистосердечное признание. Братья Комаровы подверглись так называемой камерной разработке. Все 10 дней платные агенты Парфентьева под видом арестованных находились вместе с ними в камерах и выуживали у них нужные сведения. Каких только названий не надавали в свое время этим осведомителем в сталинских лагерях и тюрьмах. Кукушка, наседка, утка. Сталинские времена прошли, а они остались и даже модернизировались в наши демократические времена. В камере пятеро. Кому можно довериться, думает Анатолий Комаров. Нельзя в схватке с легавыми смертными врагами оказаться без союзника. Нужна связь с волей. Нужен совет опытного уголовника.